Доктор, пропишите мне сказку. Болезни. Я маленький, горло в ангине, за окнами падает снег, и папа поет мне, как ныне сбирается вещий Олег. Давид Самойлов. Больше всех лекарств я любила горчишники, потому что эта процедура сопровождалась непременным ритуалом. Отец садился на край моей постели и широкой короткопалой ладонью, форму которой я, увы, унаследовала, прижимал прикрытое китайским полотенчиком с райскими птицами в центре мокрые прямоугольники к моей груди. Тут-то и начинался очередной рассказ из жизни удивительного семейства, являвшегося только вместе с простудой. Его звали дядя Толстый, ее тетя Толстая. Детей у них не было, зато имелась домработница. Привычный персонаж тех лет, тоже с несколько странным именем Лисичка. Дядя Толстый — это было имя, а вовсе не кличка, и не факт, что он был толстым, работал в министерстве, что звучало для меня таинственно, и часто ездил в командировки, где с ним случались разнообразные курьезы. Сейчас трудно сказать, почему наибольший восторг у меня вызывала история, как дядя Толстый послал очень важную телеграмму самому министру и в конце, как положено в телеграмме, написал целую, вызвав праведный гнев начальства и чуть не вылетев с работы. Грудь уже нещадно жгло, горчичный запах щипал ноздри, но я терпела. Запросишь пощады и жди конца сказки невесть сколько. Малодушна радости легкой болезни. Неотложное становится несрочным, домашние ласковы и предупредительны сверх меры. А ты сам центр мира, тебе все дозволено. И сладкая временная безответственность убаюкивает и нежит, если, конечно, не мучает водопад из носа или огнем горящее горло. Ни при каких болезнях, удивляя близких, я не теряла аппетита, но набор гастрономических желаний сужался до странного стандарта: жареная картошка, квашеная капуста, докторская колбаса. По сию пору самой тяжелой болезнью в моей жизни была, как ни странно, корь. Впрочем, именно так и бывает, когда детские болезни настигают взрослых. Я подхватила ее в детском театре, через несколько дней заразила пятилетнюю дочь. У меня была очень высокая температура и устрашавшая даже видавших виды инфекционистов сыпь. Молоденькая медсестра, присланная из поликлиники взять кровь на анализ, долго стояла у двери, боясь подойти, и все спрашивала, а точно не холера. Болела голова, и было очень жалко себя до слез. Я и плакала, а когда меня начинали успокаивать, сдерживать рыдания становилось невозможно. Подходила тоже вся в коревой сыпи и ревущая в три ручья дочка, и, захлебываясь, умоляла: «Мамочка милая, не умри, а то меня злая мачеха изжарит на сковородке». Ясное дело, я уже причитала в голос, краешком сознания, проклиная разом все страшные сказки. А еще я плакала, когда упала на лестнице. Ничего особенного, нога подвернулась. Но боль была такая, что встать я некоторое время не могла. Сидела и плакала, даже не от боли, но от досады, что вот раз и другая жизнь. Никаких тебе вечерних прогулок по снежным дорожкам или зеленым лугам, никакой зарядки по утрам. Я еще не знала, что зловредная ступенька навсегда разлучила меня с любимыми горными лыжами и узконосыми зимними сапожками на каблуках. Я сидела и плакала, потому что впервые поняла, как хрупок человек, что такое пресловутый один неверный шаг. Новое знание с каждой минутой обретало все более расширительный смысл, и страшные картины, могущих случиться мгновенных катастроф, заслонили уже происшедшую беду. Конечно же, нельзя жить, все время затаившись в тревожном ожидании. Но каким бы смешным это ни казалось, именно на той злополучной лестнице я поверила и в то, что человек смертен. Почему-то в семье считалось, что я хорошо ухаживаю за больными, причем эта репутация сложилась чуть ли не со школьных лет, поэтому навидалась я всякого. Но тяжелее и мучительнее всех болел отец. И сколько раз, сидя у казенных кроватей, в бесчисленных больницах, тщилась я отвлечь его рассказами, понимая, что никогда не смогу сочинить историю, которая была бы сильнее боли.